Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И вы можете прислать свои вопросы на короткий номер 55-22. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Всю неделю, пасхальную седмицу, мы радовались. Были такие службы удивительные, праздничные. И такое было ликование в душе. Вот пришел вторник, и день такой особый — Радоница. Вот, батюшка, вот слово «Радоница» ведь тоже связано со словом, наверное, «радость». И при этом этот день связан с поминовением усопших. Вот как связать эти два поднятия? С одной стороны, наши близкие ушли от нас, находятся в другом мире, а с другой стороны, этот день связан с радостью. Христос воскресе. Всегда православно отвечают: воистину воскресе. Конечно, всю неделю мы праздновали, и на небе ангелы торжествовали, праздновали воскресение Христова, и все люди на земле. Но надо сказать, что и все те люди, которые перешли в тот мир, и для них радость большая, когда вот родственники не забыли их, пришли на божественную литургию, записали о покаянии их, пришли на могилку и там помолились о душе, потому что та душа, которая перешла в тот мир, она это чувствует и знает, что родственники ее любят, за могилку ухаживают, цветочки садят. Могилка чистенькая, хорошо. Но самое главное – это божественная литургия. Так, если обратить внимание, что у нас Россия громадная, множество лесов, полей, множество городов, громадная страна. А взять Запад, там совсем немного земли. За день можно проехать в один конец и в другой. За что же Господь дал столько много нашей России земли? За то, что в нашей России каждый день круглосуточно совершается божественная литургия. Здесь кончается, в другом месте начинается, там кончается, в третьем месте начинается. И так служба круглосуточно идет Богу. На Западе, конечно, такого нет. Если там есть божественная литургия, только за счет тех людей, которые находились в диаспоре, когда-то уехали из России. Там есть церкви православные. А так божественной литургии нет. Поэтому Господь нам дал такую огромную страну. Поэтому и на божественной литургии поминаются все усопшие. Когда заканчивается причащение телом и кровью Господа, потому что поют в это время тело Христово примите, источника бессмертного кусите. И священник, когда входит в алтарь, он высыпает частицы с такими словами: «Отмой, Господи, грехи, поминавшие кровью Твоею». То есть те, которые поминали мы усопших, чтобы Господь своей кровью омыл грехи тех людей, которые перешли в тот мир, и тех людей, которые здесь, на земле еще живущие. Это громадная ценность. Все мировые события – это ничто по сравнению с Божественной литургией. И, конечно, мы Господа должны благодарить, что Господь нам дал этот величайший дар – Божественную литургию, потому что это сокращенная вся жизнь Христа, Его рождение, Его распятие и Его воскресение. Это ценность огромная. Поэтому мы должны жить так и смиряться, за все Господа благодарить, не роптать ни в болезнях, ни в искушениях. Сегодня одна моя знакомая матушка пришла раздетая, монахиня. Где-то была недалеко от храма, жарко стало, она повесила сумочку свою, переоделась и забыла о ней. А там паспорт, деньжата, мобильник. Ну, там кое-что много всего. Я говорю: «Ну как ты, не роптала?» Когда она возвратилась, а сумочки уже нет. «Нет, я Господа возблагодарила». Сказала: «Слава Богу за все, что Бог не делает все к лучшему. Без воли Божией ни один волос с головы не падает. Я возблагодарила Господа, потому что случаев больших и малых до мелочей не бывает. Что Господь им попускает, значит, так надо. Ведь порой мы не знаем, что нам надо, а Господь знает, поскольку Бог нам дал несколько десятков лет для подготовки в вечность. Поэтому знает, может, какие-то грехи есть, надо и загладить. Как говорят, что Бог дважды человека не наказывает. То ли человек наказан здесь, на земле, за свои грехи. Если здесь он не наказан, переходя в тот мир, он там будет наказан. Но там быть наказанным очень страшно. Лучше временно здесь принять наказание. Хотя надо сказать, что Бог — это любовь. Бог никогда никого не наказывал. Он просто нам дал наказ, чтобы мы не убивали, то есть абортов не делали, и так не убивали человека. И не прелюбодействовали, не воровали. Ну и другие заповеди, которые нам Господь дал, чтобы мы этого не делали. А когда мы это делаем, мы сами себя наказываем. Бог никогда никого не наказывает. Мы сами себя наказываем. Допустим, психанули, разгневались. Головные боли могут быть, печень воспалится, давление подняться, может даже язва желудка появиться, сердце может схватить. Человек просит: «Дайте воды быстрее». Бог же нас не наказывает. Мы сами себе даем свободу своим чувствам, своему языку. И от этого страдаем и мучаемся. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас, говорите, вы в эфире. Христос воскресе, батюшка. Воистину воскресе. Батюшка, я хотела спросить у вас. Вот вы сказали, что на литургии, а у усопших надо обязательно побывать. А я была вечером. Тоже была служба о усопших. Это можно считать, что я помянула их? Записочки, конечно, я подавала и накануне принесла помянуть. Спаси Господи, да. Вы пришли вечером. Это для усопших. Вы подали записочки, помянули. И общая молитва церкви поминать всех. Конечно, тут есть такая опасность. Многие не понимают, люди, приходя на божественную литургию или на вечернюю, водарь, батюшка, да, или там диакон читал имена, и вот Марию Ивановну там не помянул. Вот я слушал, не помянул. Конечно, допустим, там могут и 10 тысяч вот имен, священник не в силах всех помянуть и разрывать литургию на одни только прочитывания молитв, это запрещается. На все надо время сокращенно помянуть. А общая молитва церкви всех поминает. Общая молитва всех поминает. Даже вот у нас батюшка один читает записочки и вынимает частицы из просфоры на каждое имя. Я, ну, представьте, батюшка, я говорю, вот в Лавре, Сербия, когда я жил, там по 15-20 тысяч просфор. И десятки, или больше десятка, вот, больших корзин с именами. Ведь на каждого это физически невозможно вынуть. Общая молитва церкви поминается. Допустим, я служил вчера, так мы панихиду отслужили, поминали всех православных христиан и всех, кто лежит здесь, и повсюду православных. Так что это ценно. Но самое главное, то, что вечером, это была подготовка к божественной литургии. Так что это все прекрасно и хорошо. У нас еще вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем. Христос воскресе. Воистину воскресе. Благословите, батюшка, вот задать вопрос и просьба вот разъяснить подробнее, что подразумевается, когда мы заказываем в церкви заказные записочки, простые, 40 уст, о здравии или о покоении. И в литературе еще встречается такое выражение, что заказать обедню о здравии или упокоении вот близких. Это чем-то отличается или... Да, и второй вопрос у меня, батюшка, к вам. Вот у меня отец, он учитель по образованию, и в 67-м году случилось так, что, ну, никто не знает подробностей и обстоятельств, но покончил жизнь самоубийством. Говорят, что он очень тяжело болел, головные боли у него очень страшные были, а когда пошел к врачам, они сказали, что, о, если такие молодые дубы будут еще ходить по больницам, и то, что делать, ну, остальным. И, короче, помощи в деревне он не, в больнице не получил. Как можно поминать его, вот, допустим, мне? И говорят, что есть вот на Радоницу, что можно как-то особо молиться все-таки именно в этот день. Спаси Господи, такого нету, что на Радоницу о всех самоубийцах молиться. Такого не встречается. Ну, скажем, о самоубийствах. Есть правила. Если человек был на клиническом учете психбольницы и покончил жизнь, когда был вне себя, он не знал, что делает, то за такого молиться можно. А если он был на клиническом учете и сознательно это все сделал, даже записочку оставил, сказал об этом, что ему жить не хочется, то, конечно, за такого молиться нельзя, потому что он взял на себя грех убийства. И церковь таких не отпевает и не молится. Конечно, это страшный грех, вот. Но все равно родственники, любя своих, они все равно будут молиться дома. Но на божественную литургию подавать нельзя. Батюшка, чем отличается заказная, простая записочка, 40 уст, обедня? Ну, человек подает на божественную литургию заказную. Она поминается на проскомедии и поминается... На проскомедии это значит, батюшка вынимает из просфоры частицы. Это на Проскомедию. Это же и называется на Забедню. А Забедню — это значит, вот когда заканчивается чтение Евангелия и о здравии, литургия, молитва идет, и упокоение. Вот. Это заказная. Вот опоминаются. А простая? Ну, простая — подали записочки. Вот. И батюшка может, или служители, которые в алтаре, могут помянуть. Вот у нас, допустим, в алтаре мы взяли монаха одного, и он поминает все простые записки. Угу. Тоже это поминается все в алтаре. Батюшка, ну, во-первых, хочется поблагодарить всех наших радиослушателей, всех, кто прислал пожертвования на все наши социальные проекты. Мы получили и посылки, и получили и средства. И всю пасхальную седмицу нас наши матушки посещали и колонии, и детишек, детские центры социальные, и инвалидов, и СПИД-центр, и наркологические отделения. Многим подарили подарки с вашей помощью, поэтому вас сердечно благодарим. И просто, конечно, без вашей помощи многое бы нам не удалось сделать. Поэтому еще раз примите нашу благодарность молитвенную. И вот наши священнослужители поминают наших жертвователей, как батюшка сказал, тоже в алтаре. И наши матушки поминают. Что тут скажешь, батюшка? Только порадоваться, что есть такие добрые, благочестивые люди. Суммы прислали совершенно разные. Видно, были люди, конечно, и не очень обеспеченные, небольшие суммы, а кто-то и побольше присылал. Но в общем сложилась какая-то сумма такая, которая позволила нам вот поздравить очень многих. И слава Богу, что есть такая возможность. Мы слушаем звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Угу. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, вы вот из Ивановской области, а я вот недавно была на Даниловском кладбище, и там такое объявление. Приглашают посетить старца с архимандритой Иоанития. Вот. И я хотела бы... Я не знаю, кто это такой, есть ли вообще такой, и стоит ли вот к нему ехать. Ну, есть такой у нас. В Чехачах батюшка служит. Но это не его. Вот. Объявление-то не он дает, конечно. Конечно, а тут какие-то болящие люди. Ну, кто-то, может, специально организовывает поездки как-то, может, денежки собирает, кто знает. Да. Ну, я знаю, что народ к нему ездит. У него народу много бывает. Он тоже так же молится. Каждый день совершается божественная литургия. Поминает. Особенно вот едут болящие всякого рода. Ну, можно сказать, словом одним. Бесноватые. Те, которые чувствуют, что у них злой дух. И там они могут жить по неделям, в храме спят, молятся по ночам. Ну, чтобы Господь исцелил. Укрепляются так вот в вере. Лично о нем я ничего плохого сказать не могу. Батюшка, вот нам пришли вопросы по СМС. Вопрос такой. Если ребенок приемный, мы его крестили, а вдруг он уже был крещен, мы об этом не знаем. И батюшки не могли сказать по забывчивости. Ну, это знает только Господь. Будем считать, что крещен. В избежание того, что он останется некрещенным. Угу. Есть такое, допустим, правило, что если человек не помнит, был он ли крещен, нет крестных, ничего нет. И такая возможность предоставилась креститься, то надо батюшке сказать, и он может крестить с такой формулой. Когда будет погружать воду, надо в первую очередь поисповедовать, а потом погружаем воду и говорим так: «Крещается раб Божий аще не крещен. И просить трижды воду во имя Отца, аминь, Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Вот такой вопрос. Можно ли венчаться за месяц до росписи? Сначала, то есть, повенчаться, а только через месяц потом зарегистрировать свой брак? Ну, тут есть опасность, матушка. Возможно, этот человек вот уже был зарегистрирован с кем-то, и надо, чтобы он был свободный. И в церкви венчать только тех, которые зарегистрированы. А так нельзя. Пашка, вот как раз вопрос связан с отправкой СМС-сообщений на слово «храм», со словом «храм». Вот как на строительство покаянного храма и памятника строится храм Вознесения Господня на площади железнодорожного вокзала в городе Иваново. И мы вот предлагаем нашим радиослушателям внести свою лепту в строительство храма-памятника. Для этого отправляем СМС-сообщение со словом «храм» на номер 3132. И вот вопрос такой. Отправил сообщение на номер 3132. Списали 180 рублей. Звонил оператору, сказали, что изменился номер. Но изменился не номер пожертвования, а изменилась действительно, по-видимому, ставка, тариф изменился у оператора. А СМС-сообщение сейчас стоит 154 рубля. Поэтому вы, когда отправляете СМС-сообщение на номер 3132 со словом «храм», вы жертвуете на строительство храма, но при этом, видите, оператор повысил, значит, стоимость своих услуг, и поэтому СМС сейчас подорожало сообщение. Не от нас зависит. Не от нас это зависит, да, это стоит 154 рубля, поэтому вы взвесьте свои возможности перед тем, как отправлять СМС-сообщение. Батюшка, вот такой вопрос. Можно ли купаться в святом источнике в день причащения? Ну, если мы приняли Творца Вселенной, Христа Спасителя, нет нужды вот купаться. Если мы купаемся с той целью, чтобы исцелиться, то мы этим самым унижаем Христа. Как бы умаляем само причащение, да? Да. Не верим в Него. То есть лучше, чтобы это было в разное время. Да. Если мы причастились и чувствуем, что мы больные, даже чтобы мысли не было, пойти в источник искупаться, чтобы исцелиться. Но если есть просто желание не исцелиться, а просто охладиться, вот приехали, это можно. Но человек принял в себя живого Христа, он должен только благодарить Господа и молиться. Но и всегда помнить, что ангелы нам завидуют. Ни один ангел не может принять в себя Христа. Даже ангелы, закрывая свои лица, не могут смотреть на Бога. А Господь сподобил человеку такой чести, что мы можем, покаявшись, принять в себя живого Христа. Не часть его тела, а в каждого человека входит живой Христос. Тело Христово, оно проникает в наши клетки, а кровь Христова соединяется с нашей кровью. И человек тогда уже является клеточкой в теле Христовом. Потому что церковь – это собрание верующих людей. Это тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. Поэтому церковь, она всегда святая. И церковь непобедима. Многие говорят так. О, церковники. А он церковь что делает? Надо сказать, что церковь – это тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. Те люди, которые недостойно себя ведут, они находятся вне церкви. Потому что в церкви этих людей нет, кто ведет себя недостойно. И вот когда человек принимает крещение, вначале, Господи, запиши в книгу жизни. И человек становится клеточкой в теле Христовом. А когда человек согрешил, он может из книги жизни быть выписан в каком случае? Если он отказался от Бога, в церковь не ходит. Но если он пришел, покаялся, искренне дал обещание исправиться, то Господь его запишет в книге жизни. Поэтому в вечерних молитвах всегда мы просим Господа, запиши нас, Господи, в книгу жизни. Даже есть такое, что у Авдорофея был послушник Досифей. И когда он через 5 лет достиг совершенства, был смиренный и послушный. И духовный отец сказал ему, что ты войдешь в обители рая, престолу Господнему. Все братья возмутились. Мол, старец сказал, значит, за какие же он добрые дела. А о жизни знал только старец, духовный отец и настоятель. Поэтому, если духовник скажет, зная жизнь этого человека, что за твои добрые дела, за твои смирения Господь тебя записывает в книгу жизни. Если человек перешел туда, то Господь исполняет просьбу духовника. Потому что когда Господь воскрес, Он явился к ученикам при закрытых дверях, дунул на них и сказал, «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи на земле, тому будет прощено на небе. Кого свяжете на земле, то будет связан на небе, потому что эту власть прощать и вязать имеет только духовенство, епископы и священники. Это ценность огромная. Поэтому тот человек, который никогда в жизни не каялся и не причащался, это очень страшно. Даже вот если человек достиг высоких высот подвигов, он все равно должен причащаться, иначе он лицо Божие не увидит. Как Мария Египетская, за 47 лет совершая подвиги, даже стала уже во время молитвы подниматься на локоть, и она старца Сосима попросила, «Ты приди в следующий раз и причасти меня». Хотя он ей в ноги упал, она, «Ты священник, я должна к тебе падать в ноги, потому что ты имеешь Духа Святаго». Вот так что причащаться надо. А многие еще в жизни никогда не каялись и не причащались. А Господь что говорит? «Если кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот имеет жизнь со мной, и воскрешу его в последний день. А если кто-нибудь есть мою плоть и пить мою кровь, тот не имеет жизни со мной, и не воскреснет в последний день». Имеется в виду воскреснуть для жизни. Можно ожить для мучения. Надо воскреснуть для жизни. Поэтому каждый человек, который желает с Господом жить, избавиться от уныния, от отчаяния, от тревоги. Почему человек в унынии находится, в тревоге? Потому что душа страдает и мучается от нераскаянных грехов. Человек не работает над собой, не искореняет из себя все пороки и страсти. Поэтому душа в тревоге находится. А тот человек, который добро творит всем, невзирая на лица, то Господь эту душу наполняет любовью, радостью, миром и покоем. Вот это тоже надо всем знать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Христос воскрес, батюшка. Воистину воскрес. У меня вот какой вопрос. Мне уже 6-й десяток лет, но учась где-то в 5-6 классе, у нас один мальчик в классе, он повесился, покончил жизнь самоубийством. И вот уже столько лет прошло, иногда он мне как бы видится. И раньше были другие отношения между мальчиками и девочками. Там мальчики писали записочки, я хочу с тобой дружить. Там мы отвечали, а я с тобой не хочу дружить. И я грешным делом думаю, может быть, он там из-за отказа, из-за какого-то моего повесился. Или так какие-то у него были в жизни обстоятельства. Вот что делать? Он не то, что мне снится, а прям вот в голове стоит, понимаете? Но вы постарайтесь за него помолиться. Особенно молитва хороша тогда, когда вот нищим даем у храма и говорим, помолитесь за этого человека. Эта ценность огромная. Но я еще говорил, и сейчас постараюсь сказать. Вот, преподобный Варсонофий, оптинский старец, он когда уходил в монастырь со всеми друзьями, он прекратил общение иметь. Но оставалось только 3 семьи. Вот одна семья была. Мать, дочь и внучка. И вот у дочки муж погиб. И она очень сильно страдала. И не было смысла жизни. И постоянно у нее в мыслях было только одно. Уйти из этого мира. И вот настала Пасха, сегодня суббота, а в ночь Пасха. И мама говорит, доченька, пойдем на службу. А я говорю так, мама, у меня голова болит. И думаю, мама уйдет с внучкой, с дочкой моей на службу. А я вот как раз в пасхальную седмицу, это день, и покончу. Вот такие мысли глупые пришли. И когда легла вздремнуть, и вдруг в тонком сне вижу, что я стою на краю пропасти, и вижу клубы огня, и вдруг оттуда выбегает с веревкой на шее моя подруга по институту Ольга. Я кричу, Ольга, Ольга, куда ты бежишь? Она говорит, несчастная ты, что ты задумала сделать? Ты что, тоже желаешь сюда, где я нахожусь? Я от страха очнулась и могла сказать, мам, пошли быстрее на службу. А когда разговелись после службы, я маме рассказала, написали письмо. Симбирск. Это Ульяновск. Нашли адрес и прислали письмо, что внучка 2 года тому назад, Ольга, повесилась. Это был подсказан точно, в каком она месте находится. Поэтому мы говорим, Бог сверхсил никому не попускает. Он попускает, если что-то, по силам каждому. Только не надо отчаиваться, а Бога благодарить и просить помощи, чтобы Господь помог все перенести. Особенно это касается тем, которые уже в преклонных годах, вот, когда уже еле-еле ходим в церковь, болеем, страдаем, мучаемся. Нельзя роптать и отчаяться, а только Бога благодарить. Ну и оптинские старцы говорят так, что одна схимница, такая благочестивая молитвенница, любила по ночам молиться, читать псалтирь, молитву Иисусову. И она отошла в мир большинства, и вот ее подруга стала Господа просить, молиться, поститься, чтобы Господь показал, в каких обителях рая эта схимница находится. И Господь по молитвам этой монахини открыл. Она увидела, что находится в обителях рая. Так прекрасно, так хорошо. Ну и говорю, матушка, ты же так трудилась. А что ж у тебя лицо такое, не сияющее, не радостное? она, Господь меня простил, помиловал. Вот. А лица Божьего я не вижу. Почему? А потому что я, когда болела, я роптала, кого-то обвиняла. И вот за это я не вижу лица Божьего. У меня была Галина Львовна. Мы ее отправили в тот мир. Она приняла монашество. Она очень много страдала. 4 года. Очень сильно. И она перешла в тот мир. И она мне однажды явилась. Я ей спрашиваю, ну как? Она, слава Богу, я в раю нахожусь. Я говорю, Господа, ты видишь? Она говорит, вижу, но редко. Значит, может быть, где-то тоже роптала или мало добрых дел сделала. Но она была терпеливая, это я знаю. Так что Господь не оставит ее и не оставил. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Вединского женского монастыря «Христос Анести», греческий и знаменный распев. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39, и вы можете прислать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», потом пробел и потом текст вашего вопроса. Пашка, вот смотрим наши вопросы, которые пришли нам по СМС. Вопрос, конечно, более постовой. Ну, смотрите, Паш, как подготовиться к генеральной исповеди? Вы любите про исповедь рассказывать? Ну, я скажу кратенько. Когда мы готовимся к генеральной исповеди, надо себя настроить так, что я сегодня последний раз исповедуюсь. Завтра мне время не будет дано. И так надо приступать каждый раз, что я сегодня исповедуюсь последний раз. И многие смотрим, исповедовались, и звонит, батюшка уже представилась в тот мир. Я говорю, ну, слава Богу. Вот, закончились страдания. Так что вот так, матушка. Угу. Надо вспомнить все грехи и настроить себя надо так, что я исповедуюсь не батюшке, а исповедуюсь Господу, а батюшка только посредник между Богом и нашей совестью, и Господь видимым образом нам прощает грехи. Если мы утаили какой-то грех, постыдились. Исповедь бывает недействительна. хотя священник скажет «прощаю, разрешаю», а поскольку мы утаили грех, Господь скажет «не прощаю, не разрешаю». И порой такой человек уходит с исповеди с необлегченной душой. Ему тяжело будет. А совесть – это божественный голос в нашей душе. Если мы будем исповедоваться искренне, очищать душу от грязи, то с каждым разом у нас совесть будет очищаться. И мы даже будем слышать, как совесть нам говорит, что это делать нельзя. Громко будет говорить. А те, которые редко исповедуются, совесть может усыпленная, парализованная, но до конца убить нельзя. Совесть – это божественный голос в нашей душе. Поэтому надо совесть очищать. А Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Но мы также еще должны знать, что Господь каждого человека принимает с любовью, принимает свои объятия. Если человек первый раз покаялся в грехах, то все небо радуется и торжествует о едином кающемся грешнике. Поэтому очень ценно постоянно следить за своей душой. А Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Батюшка, вот такой вопрос из Костромской области к нам пришел. Если Ксения Блаженная людям что-то давала, то этих людей ожидала радость. А если она у них что-то брала, то этих людей ожидала неприятность. Так вот спрашивается, почему же была неприятность? Это дьявол мстил за помощь Божьему человеку? Ну, есть такой Ава Пимен Великий говорит, сделал доброе дело, если после него не было искушений, Бога не принято. Обязательно должно быть какое-то искушение. Но Господь попускает для чего? Для того, чтобы мы себе ничего не присваивали. Мы должны себя настроить так, как Господь говорит, без меня ничего не можете делать. То есть Господь нам предоставляет место, предоставляет людей, предоставляет возможность, желание дает совершить какое-то доброе дело. И совершая добрые дела, мы всегда должны заканчивать чем? Как Господь говорит, без меня ничего не можете делать. Но считать, что одни только у нас нали. Нали, нали, нали, нали, нали. Их много. И когда мы смиримся, скажем, Господи, я ведь ничего не сделал. Если что-то делал только с Твоей помощью, то Господь за смирение поставит впереди единичку. И тогда все нали оживут. Тогда большая будет награда человеку за его смирение. Вот, матушка. Угу. Смирение на первом месте. Батюшка, следующий вопрос. Хочу спросить по поводу памятников на могиле. По-православному ли это? У кого какие есть возможности? И какие памятники? Да. Ну, если памятник поставили, и на памятник крест, то это в крайнем случае можно так. А в основном-то всегда ставится крест в ноги усопшему. Когда будет всеобщее воскресение, все восстанут, и перед ним будет крест. Ну, крест на нем, крест в ногах. Поэтому, когда люди в своих квартирах, домах ставят кровать, так что они ложатся, а в ногах, ну, наверху, иконы, чтобы он всегда иконы видел. И когда поднимаются сразу, проснулся, перекрестился, поклонился Господу три раза и сказал, Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь, благослови меня на сегодняшний день. можно сказать: «Господи, умножь во мне веру, дай мне кончину христианскую и добрый, непостыдный, добрый ответ в день страшного суда». То есть Господа будем просить, Господь исполнит наши желания. Также попросить и поблагодарить Матерь Божию, Ангела-Хранителя. Это надо всегда делать. И поцеловать крестик, когда спать ложимся. Это тоже Господу приятно. Вот, а когда спать ложимся, почитав вечерние молитвы, конечно, и утренние надо прочитать, прочитали вечерние молитвы, когда до воскреснет Бог читаем, в это время надо вытащить крестик свой, поцеловать. И когда читаем «Да воскреснет Бог», перекрестить на все четыре стороны. И когда спать ложимся, должны перекрестить свою постель. Конечно, хорошо лечь с молитвой Иисуса: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». Можно даже руки скрестить на груди и сказать себе: «Ну вот, отработался, отработалась». Но это же придет время когда-то. Нам придется оставить этот мир. Потому что мы созданы не для этого мира. Нам Господь приготовил другой мир, духовный мир. Новое небо, новую землю. Вот и пока есть возможность, надо напомнить так, что Господь на земле создал Эдемский рай и поселил туда Адама и Еву. И Господь являлся в прохладе, был с ними одно целое, в их душе радуги, благодати. В таком восторге они были. Они не знали, что такое грех. И что интересно, когда они вкусили грех и не покаялись, они потеряли благодать. Господь отошел. И Господь через крест, он когда на кресте пострадал, примирил Бога Отца с Сыном. В это время, когда он умер, он вошел в ад, и те люди, которые ждали Христа в одни Ноя, он всех вывел из ада. Открылось небо. И сказано, что многие святые восстали из гробов. Даже люди видели их. Но я мысль клоню к чему? Очень интересному. Что храмы и монастыри, храм – это маленький кусочек неба на земле. И монастыри тоже – Эдемский рай. И храмы – Эдемский рай. Что Господь на престоле восседает и кормит нас своей плотью и кровью, утешает нашу душу, прощает нам грехи, мы получаем благодать и в таинстве крещения, и в таинстве покаяния, в таинстве причащения. Во многих таинствах участвуем. Вот, так что монастырь и храмы – это Эдемский рай. Вот это надо знать. Обращаемся к нашим вопросам. Вот такой вопрос. Почему так долго нет газет? Имеется в виду наша газета «Слово утешения», которую мы отправляем каждый месяц. Дело в том, что в этом месяце газета «Слово утешения» как раз был пасхальный номер, и поэтому была отправлена позже, уже после Пасхи Христовой. Вот. Постом мы не стали, видимо, отправлять, как это делали в конце месяца обычно, а уже пытались вот отправить непосредственно к Пасхе. Поэтому газета задержалась отправкой. Пачка, вопрос такой. Если человек дважды крещен, это плохо для него? И что теперь делать? Ну, если человек знал, что он крещен, то второй раз креститься не надо. Для этого есть покаяние. Почему? Потому что мы, когда читаем символ веры, то в последних словах такие слова: «Веруй в единое крещение, в оставление грехов». Второй раз креститься не надо, если человек знает, что он крещен. А если он не знал, что он крещен? Если он не знал, что крещен, его покрестили. А потом выяснилось, что он был крещен. А потом выяснилось, что он крещен. Ничего страшного. И ничего тут делать не надо. Да. Да. Но вот случилось такое, случилось. Только покаяться в грехах, очистить душу. Угу. Батюшка, вот такой вопрос. Как молиться о крещенных, но не воцерковленных? Ну, вот это страшно, конечно. Когда человек принял крещение, он становится членом церкви, а в церковь не ходит. Вот это плохо. Это равносильно тому, что человек поступил на работу или поступил в институт, а туда не приходит. Ну, может, раз в год зайдет, посмотрит. Или на работу придет, посмотрит, и все. А его спросит, а ты где работаешь? А вот я на этом вот предприятии работаю. Или вот в этом институте учусь. Я студент. Но студент этот, может, раз был, и все. Он автоматически уже выбыл. И с работы, и с института. Поэтому есть апостольские правила. В 4 веке Духом Святым установлено. Кто в храме не был, 3 воскресенья подряд. Без уважительной причины. Отлучается от церкви. Уважительная причина – это человек в дороге или больной лежит. Не может. Но он все равно является членом церкви. Пашка, вопрос. Я не могу рассказать все свои грехи батюшке. Подскажите, что делать? Ну, надо настроить себя так, что у батюшки уже 1000 прошли людей. Он все грехи знает наши. Поэтому надо смело каяться. А если мы боимся, значит, у нас очень много гордыни. Если мы не доверяем батюшке, а все равно каяться же надо, в день страшного суда откроются наши все грехи перед ангелами и всеми людьми. Вот там будет стыд и позор. Поэтому все постыдные грехи сгораются стыдом. Ну и можно даже пойти в монастырь, где можно с духовником поговорить, подробно рассказать о своей жизни. Потому что на приходах порой много людей, и человек не может полностью раскрыться. Но я просто совет дам, что постоянно люди идут с этими грехами, и священник, который по-настоящему исповедует, он радуется, что человек пришел, покаялся. И этот человек радуется, который покаялся. И радость на небе. Один, кажется, грешники. Батюшка, вот многие говорят, что вот батюшка знакомый. Как потом я буду с ним общаться, смотреть ему в глаза, что он будет вспоминать мои грехи? Ну, я-то лично, вот я уже 41 год исповедую. Мне, наоборот, с этим человеком приятно общаться, зная его искренность, что он доверяет свою душу. И я смотрю уже не на его грехи, а смотрю на его совесть, что он добрый человек, открытый, ясно. Батюшка, мы с вами начинали разговор о поминовении усопших, и вы сказали о том, что самое важное – это как раз литургия, на литургии поминать. Но ведь на литургии поминают не только в Радоницу, но и в другие дни. А чем же все-таки этот день Радоницы отличается, ну, почему вот его особенно так выделяют, чем он так сильно значим? Ну, поскольку воскресение Христову радуется все небо, ликует и земля. Вот это радость пасхальная. Ну, допустим, в Струнино одна женщина говорит: «Какой же мой муж счастливый, на Пасху умер. В церковь никогда не ходил. Пьяница из пьяниц, матершинник из матершинников. Постоянно меня гонял вокруг дома. И надо же, на Пасху умер. Прям сразу в рай пошел». Но я сказал, что это обман, матушка. Господь сказал: в чем застану, в том буду судить. Человек такой не может находиться в раю. Если он не раскаянный, то плохо ему. Как-то сегодня пришла одна женщина, жена одного большого человека. Телом она здорова, а душой больная, на грани самоубийства. Я ей привел маленький пример. Я говорю, представь себе, президент в палате своей приготовил обед. Туда собрались все друзья, в белых рубашках, в костюмчиках. Все радостно веселые, сели за стол, и вдруг с Курского вокзала зашел бомж. Вся одежда засмолена, непричесанный, грязный, искуренный, испитый. Я говорю, ну как, приятно всем будет? Она такого, говорит, не пустит. Я говорю, почему? От него же воняет. Я говорю, ну как же вот такой человек, если явится среди святых, будет приятно ли святым? Приятно ли быть Господу? Какое зловоние будет отходить от него? Поэтому в Царствие Божие ни одно нечистое не войдет. Так что и в рай, и в Пасху в рай не войдешь. Нужно обязательно очищать душу. Да, очистить душу. Конечно, тот человек, который благочестиво жил, если он на Пасху умер, конечно, ему приятно. Наверное, будет сугубая радость. Сугубая радость будет. Но грешнику-то плохо. Ну, можно сказать так, что такой человек, который неподготовленный, если он войдет в обитель рая, благодать Божия для него будет огнем. Он не сможет ее выдержать. Так что Господь ад не создавал, а человек сам на земле создает адское состояние своей души. Нам передали записочки, просят помолиться о здравии болящей Ирины, Евдокии, Татьяны, Сергия, Дмитрия, Зои, Галины, Игоря, Галины, Александры с отчадами, Георгия, младенца Савелия, Александра после операции, Павла, Марины, Раисы, Натальи, болящего младенца Филиппа, болящего младенца Феодосии, Татьяны, Валентины, тяжело болящих Зои, Артемия, Марины, Сергия, Ольги, младенца Марии, Георгия, Нины, Владимира, Елизаветы, Марии, Андрея, Александра с отчадами, Ариадны. О упокоении Феодора, Марии, Антонины, Анны, Феодора с родственниками, Виктора, Михаила, Афанасия, Анны, Натальи, Владимира, Георгия, Анастасии, Александра, новоприставленного Владимира, Сергия, Анатолия, Александра, Анисии, Клавдии, Петра, Петра, Федора, Федора, Пелагии, Анны, Владимира, Александра, Аллы, Павла, Ирии, Александра, Иродиакона, Елисея, монахини Алипии. Матушка, ты еще забыла. Да, пожалуйста. Помянуть о здравии монахини Иоанну. И архимандрит Амвросия. И нашу матушку Галину, режиссером за пультом, которая здесь сидит в студии. Батюшка, ну и всех сказать, наших Господи, радиослушателей. Помоги всем, да, спастись. Упокой, Господи, душу усопшую работу. Прости им всякое согрешение, воли невольные. И даруй им Царство Небесное и вечный покой. И напоминаем, что вы можете внести свою лепту в строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня на площади Железнодорожного вокзала в городе Иваново. Для этого отправим сообщение, СМС-сообщение со словом «храм» на номер 3132. СМС-сообщение стоит 154 рубля. Мы продолжим с вами разговор завтра в 9 часов в прямом эфире. Архимандрит Амвросий будет отвечать на ваши вопросы. Благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.